Глава 16. Смерть Сьюзан и Дженнифер привлекла к себе повышенное внимание, но волна интереса быстро улеглась. Несмотря на то, что в прессе не сообщалось о таких шокирующих подробностях, как снятая кожа, срезанные лица и ослепление, это не остановило любителей пощекотать себе нервы. В продолжение определенного времени эти чокнутые подъезжали к дому и фотографировались во дворе. Патруль даже задержал парочку, пытавшуюся через черный ход пробраться на кухню, чтобы сняться на тех стульях, на которых умерли Сьюзан и Дженнифер. После трагедии мне то и дело звонили. Одни заявляли, что они в браке с убийцей, кто-то сообщал о встречах с ним в прошлой жизни, были и такие, кто злорадствовал по поводу гибели моей семьи. В конце концов, я съехал оттуда и общался только по телефону с адвокатом, которому поручил продать дом. Общину возле Портленда в штате Мэн я нашел, возвращаясь в Манхэттен из Чикаго после неудачной гонки за очередным призраком. Байрон Эйбл, подозреваемый в детоубийстве, был уже мертв, когда я приехал. Он сцепился с местными бандитами на стоянке у бара и поплатился за это. Возможно, мне хотелось найти покой для души в каком-то знакомом месте, но я не бывал дальше дома в Скарборо, завещанного мне дедом. Я был совсем плох. Когда девушка из общины наткнулась на меня у заколоченных дверей магазина и предложила ночлег, я оказался в состоянии только кивнуть головой. Я плакал, и меня тошнило. Двое ее спутников, огромного роста в грязных сапогах, пропахших потом и хвоей рубашках, заволокли меня в машину и втолкнули на заднее сиденье. Тогда я подумал, что они собираются меня убить, и особых возражений у меня бы не возникло. Им почти это удалось. Когда я покидал общину 6 недель спустя, я потерял в весе 14 фунтов, и мышцы у меня на животе выдавались вперед, как пластины на спине аллигатора. Я трудился на их маленькой ферме и посещал занятия, где такие же, как и я, пытались освободиться от своих демонов. Меня по-прежнему тянуло к рюмке, но я подавлял это желание, как меня учили. По вечерам мы молились, а каждое воскресенье пастор читал проповедь о воздержанности, терпимости, необходимости для каждого человека обрести душевный покой. Существовала община за счет продажи продуктов сельского хозяйства и мебели собственного производства, а также за счет пожертвований тех, кому она помогла. Некоторые стали теперь состоятельными людьми. Все мои попытки обрести душевный покой ни к чему не привели. Более того, меня пожирала жажда выместить на ком-либо свою злость. Я чувствовал себя в подвешенном состоянии. Расследование зашло в тупик и могло возобновиться только после совершения сходного преступления. Тогда появилась бы возможность найти закономерности и составить схему. Кто-то отнял жизнь у моих жены и дочери и остался безнаказанным. Боль, гнев и чувство вины слились во мне и неуклонно поднимались, как приливная волна, которая рано или поздно должна выплеснуться на берег. Это стремление грызло меня зверем, а от мыслей разрывалась голова. Оно и погнало меня в город, где в туалете на автобусной станции я забил до смерти сутенера Джонни Пятницу, подкарауливавшего там девчонок-беспризорниц, которые стекались в Нью-Йорк в надежде на удачу. Сейчас мне кажется, что я всегда хотел убить его, но старался спрятать это желание в отдаленном уголке сознания. Пытался замаскировать свои намерения удобными для себя оправданиями и предлогами. Наподобие тех, какими долго пользовался всякий раз, когда передо мной появлялась порция виски или я слышал щелчок открывающейся пивной банки. Собственное бессилие и неспособность других отыскать убийцу Сьюзан и Дженни ожесточили меня до крайности. Я увидел шанс нанести удар и не отвернулся от него. С того момента, как я с пистолетом и перчатками отправился на автобусную станцию, Джонни Пятницу можно считать покойником. Темнокожий Пятница, высокий и худой, напоминал проповедника. В неизменном темном костюме и застегнутых наглухо рубашках без воротника. Завидев прибывших новеньких, он раздавал им Библию и угощал супом из термоса. А когда подмешанный в бульон барбитурат начинал действовать, мерзавец уводил оболваненных девчонок со станции и усаживал в стоявший наготове фургон, после чего они исчезали, словно не приезжали вовсе. Появлялись они через некоторое время на улицах уже безвольными наркоманками, продающими себя за дозу, которыми пятница снабжал их по вздутым ценам, в то время как сам за их счет набивал себе карманы. Он занимался прокатом детей, и на фоне других промыслов, далеких от гуманности, его мерзкий бизнес не давал шанса на искупление. Этот мерзавец снабжал педофилов детьми, доставлял к дверям надежных домов, где их подвергали насилию и всяческим унижениям, после чего возвращали владельцу. Более состоятельным и извращенным клиентам Джонни предоставлял доступ в подвал на заброшенном складе в квартале швейников. Здесь за 10 тысяч долларов клиенты получали у Джонни на выбор мальчика или девочку, ребенка или подростка. Их разрешалось мучить, насиловать и даже при желании убить. А Джонни брал на себя заботу о трупах. В определенных кругах он был известен своей осторожностью и осмотрительностью. Я узнал о Джонни Пятнице, разыскивая убийцу моих жены и дочери. Убивать его я не собирался или не хотел признаваться себе в таком желании. Бывший осведомитель сообщил мне, что Джонни иногда приторговывал фото и видеозаписями со сценами сексуального насилия и пыток. Мне также стало известно, что он главный поставщик подобной продукции, и тот, чьим вкусом она отвечала, обязательно вступал в контакт с Джонни Пятницей или одним из его агентов. Я 5 часов терпеливо наблюдал за сутенером на автобусной станции и последовал за ним, когда он направился в туалет. Там было 2 помещения. В первом находились умывальники с зеркалами над ними, а во втором вдоль одной стены размещались писсуары, а напротив проход разделял 2 ряда кабин. Рядом с раковинами, в своем стеклянном отсеке, сидел пожилой служитель в форменной одежде. Но его так увлек журнал, что он даже не заметил, как я вошел вслед за Джонни. 2 мужчин мыли руки, еще 2 стояли у писсуаров. Из кабин были заняты 2 в левом ряду и 1 справа. Из динамика доносилась мелодия, но какая точно, узнать было трудно. Джонни Пятница в развалочку направился к писсуару дальнему справа. Я остановился через 2 писсуара от него и подождал, пока управятся 2 других мужчин. Стоило им выйти, я оказался за спиной Джонни. Зажав ему рот, я приставил к его мягкой шее Смит Вессон и затащил сутенера в последнюю кабину, самую дальнюю от занятой в этом ряду. «Эй, отпусти меня!» — прошептал он, испуганно выпучив глаза. Я дал ему коленом в пах, и он упал на колени, а я запер дверь. Он попытался подняться, но сильный удар в лицо пресек эту попытку. «Ни звука!» — я ткнул пистолетом ему в голову. «Повернись ко мне спиной!» «Пожалуйста, не надо! Заткнись и поворачивайся!» Оставаясь на коленях, он медленно развернулся. Я спустил с него пиджак и надел наручники. В другом кармане у меня были припасены тряпка и липкая лента. Я засунул кляп Джонни в рот и примотал 2 раза лентой. Затем я рывком поднял его и толкнул на унитаз. Он силой пнул меня ногой в голень и дернулся вверх, но потерял равновесие, и тут я снова его ударил. После этого он остался сидеть, а я прислушался, не отводя от него пистолет, не привлекла ли внимание наша возня. Но все было тихо, только в бачке шумела вода. Я сказал Джонни Пятнице, что мне нужно от него. Он прищурился, когда понял, кто перед ним. Пот бежал по его лицу и попадал в глаза. Джонни старался его смигнуть. Из разбитого носа у него текла кровь, и тонкий красный ручеек, выбегая из-под ленты, струился по подбородку. «Мне нужны имена, Джонни, имена клиентов, и ты мне их назовешь». От презрительного фырканья под носом у него запузырилась кровь. Взгляд его стал холодным. Зализанные назад черные волосы и глаза-щелочки делали его похожим на черную ядовитую гадину. Когда я сломал ему нос, глаза от боли стали круглыми. Я ударил его еще 2 раза, не жалея силы, в живот и в голову. Потом я сорвал ленту и вытащил окровавленный кляп. — Назови имена! — Хрен тебе! — выплюнул зуб Джонни. — Пошел ты нахрен со своими мертвыми сучками! Дальше все происходило как в тумане. Помню, что со стервенением молотил его, чувствуя, как хрустят кости и трещат ребра, как темнеют от его крови перчатки на моих руках. Черная туча заволокла сознание, и странные красные молнии пронзали ее одна за одной. Когда я остановился, лицо Джонни превратилось в кровавое месиво. Я стиснул его челюсть, с губ его капала кровь. «Говори!» — прошипел я. Взгляд его медленно вернулся ко мне. Разбитые губы растянулись в усмешке, и приоткрывшийся рот представился входом в преисподнюю. Тело его выгнулось и дернулось несколько раз. Черная кровь хлынула из носа, рта и ушей, и Джонни пришел конец. Я отступил, тяжело дыша. Затем постарался как можно тщательнее стереть с лица брызги крови и почистил перед куртки, хотя на черной коже и черных джинсах трудно было бы что-нибудь разглядеть. Я стащил с рук перчатки и затолкал их себе в карман. Прежде чем осторожно выглянуть наружу, спустил воду, а затем вышел и закрыл за собой дверь. Из кабины уже потянулся темный ручеек, собираясь в углублениях между плитками пола. Я осознавал, что в туалетной комнате могли и слышать хрипы Джонни, но мне все было безразлично. Когда я уходил, пожилой мужчина у писсуаров даже не посмотрел в мою сторону. Как добропорядочный гражданин, он хорошо знал, когда предпочесть чужим делам свои собственные. Не было пусто и у раковины, но я поймал в зеркале только беглые взгляды. Но место дежурного в стеклянной будке пустовало. Я вовремя нырнул в дверь, ведущую на подземную стоянку. С верхнего уровня уже спешили в туалетную двое полицейских. Я прошел между стоявшими рядами автобусами и оказался на улице. Возможно, Джонни Пятница заслуживал смерти. Можно не сомневаться, что кончину его никто не оплакивал. Да и полиция занималась розыском его убийцы чисто формально. Но слухи, как видно, появились, и, по-моему, они дошли до Уолтера. И я живу с сознанием, что убил Джонни Пятницу, как и с мыслями об убийстве Сьюзан и Дженнифер. Да, возможно, он заслуживал смерть и получил по заслугам, но не мне следовало вершить над ним суд и расправу. Видно, прав был кто-то мудрый, сказав, справедливость будет торжествовать в следующей жизни, а в этой торжествует закон. Последние минуты Джонни были определены не законом. Восторжествовала справедливость, но какая-то изуверская. Справедливость произвола одного человека над другим. Я не верил, что моя жена и ребенок первыми пали от руки странника, если это был он. Во мне крепла уверенность, что в болотах Луизианы скрыта еще одна жертва. Ее личность давала ключ к личности этого человека, возомнившего, что он стоит выше человека. Эта жертва была частью мрачной традиции человеческой истории, занимая одно из мест в длинной веренице жертв, корни которой в глубине веков, когда задолго до эры христианства люди приносили человеческие жертвы, чтобы умилостивить своих свирепых богов, чьи незнающие пощады образы они сами создавали и сами повторяли их жестокие деяния. Девушка в Луизиане стала одним из звеньев кровавой цепи, а ее древняя безымянная предшественница была найдена в 50-е годы в торфяном болоте в Дании. Приблизительно 2000 лет назад ее ослепили и ногой утопили среди торфяников. От ее смерти можно было бы проследить путь к другой жертве, чью жизнь отнял человек, уверивший себя, что сможет умиротворить демона в себе ценой ее жизни. Но раз пролив кровь, он вошел во вкус. Ему захотелось большего, и он отнял у меня жену и ребенка. Дети своего времени, мы больше не верим в зло как таковое, а только в злые деяния, которые поддаются объяснению с позиции разума. Верить в существование злых сил значит сдаться в плен суевериям и с опаской заглядывать вечером под кровать, либо испытывать страх перед темнотой. Но поступки части людей объяснить значительно сложнее, потому что их совершают те, в чьей природе коренится зло, и сами они — суть зло. Такие, как Джонни Пятница и ему подобные, рыщут в поисках жертв среди живущих на окраинах, на задворках общества, среди тех, кто заблудился на жизненном пути. Опасно бродить в темноте на окраине жизни. Стоит лишь заблудиться и остаться в одиночестве, и тебя уже сторожат те, кто только того и ждет, чтобы использовать свой шанс. Наши предки в своих суевериях были недалеки от истины. В боязни темноты есть свой резон. Я пришел к заключению, что след зла тянется через всю жизнь человеческого рода, подобно тому, как след из болота в Дании ведет к болоту в Луизиане. Зло существовало как традиция, как оборотная сторона, изнанка жизни, пролегающая под всем человеческим существованием, словно канализация под городом. И она сохраняется в мире даже после того, как была разрушена одна из ее составных частей. И все потому, что это всего лишь малая часть огромного темного целого. Возможно, размышления о природе зла отчасти и определили мое желание выяснить правду о семье Кэтрин Деметер. Оглядываясь назад, я осознал, что зло также проникло в ее жизнь и оставило в ней роковую отметину. Если бы я не смог бороться со злом, воплощенным в страннике, я бы нашел его в других формах. Я верю в сказанное. Верю в то, что зло существует, потому что прикоснулся к нему, а оно коснулось меня.